боль. Господи, дай мне душевный покой, чтобы принять то, что я не могу изменить. Мужество изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы всегда отличать одно от другого. Молюсь я, попадая в тяжелые ситуации. Сказка, построенная на песке, иногда бывает не только началом нового периода жизни человека, но и ее завершением. Доктор Балу, организатор первого хосписа в Петербурге, удивительно светлый человек, относится к смерти как к переходу в следующий мир. «О, госпожа, знай, что наше время миновало, и мы перешли пределы сна». С этого эпиграфа начинается одна из его книг. Прочитав его сказки и лично познакомившись, я прониклась уважением и благоговением к доктору. Работая с умирающими людьми, он облегчает их жизнь не только лекарствами. Рассказывает мудрые сказки, врачует музыкой, дарит куклы, одушевляя которых, пациенты утихомиривают боли, прикладывая их к телу. Доктор знает, что люди, осознавшие близость смерти, перестают гневаться на судьбу и стремятся завершить недоделанное. Однажды мама умирающей 18-летней девушки попросила меня навестить ее. Когда приехала к ним домой, то готова была увидеть все ужасы болезни, но ничего подобного. Девочка с радостью взялась строить свою сказку в песочнице, где две героини-сестры, жившие в одном доме, вдруг разлучились. Для одной сестры был выстроен счастливый и богатый мир, а для другой – бедный и несчастный. Девушка помрачнела. На мой вопрос, почему она устроила такие разные судьбы своим героиням, девушка ответила: «Этот бедный мир – мир моей младшей сестры. Я хочу, чтобы ей было плохо». У Лизы появились слезы на глазах, и я вспомнила, как мама рассказывала о ревности и конкуренции сестер за ее любовь. Я молчала и не могла произнести ни слова в защиту несчастной героини. За дверью были слышны голоса ее близких, и мама, не выдержав, заглянула к нам в комнату. «Вы закончили?» Я продолжала молчать, оставив право решения за девушкой. Лиза попросила чаю, и было видно, что в душе у нее шла борьба. Я отвернулась в ожидании любого ответа, который будет правильным для нее. В конце концов, нет у меня права призывать к милосердию того, кто сам в этом нуждается. Наконец, девушка нарушила наше молчание. «Нет, все в этом сказочном мире должны быть счастливы. На то это и сказка». И я услышала вздох облегчения. Лицо ее как будто посветлело, и она стала переделывать свою картину на песке, где появилось два счастливых мира, не пересекающихся нигде. Только медленно она все делала, со стеснительной улыбкой, молча превозмогая боль. После того, как картина была закончена, девушка неожиданно разговорилась и стала делиться своими планами на будущее, срок которого врачи определили в месяц жизни. Но ей об этом не было известно. И даровано было ей еще полгода. В оставшееся ей время она читала книги о том, как стать счастливой, плела чудные изделия из бисера и уговорила своих близких сделать ремонт. Бессознательно понимая приближение смерти, она хотела оставить свой след на земле. И еще одна судьба. Юноша тоже был молод, но знал о жизни и понимал ее глубже и тоньше, чем я и многие другие люди. Ко мне приходил взрослый, состоявшийся человек. В свои 20 лет он нес ответственность не только за себя, но и за близких родственников. Юноша собирался ко мне привести любимую девушку, но не пришел. Они попали в автомобильную катастрофу. Девушка выжила, а он погиб. Узнав о его смерти, я почувствовала, что потеряла кого-то очень близкого. Вспоминала нашу встречу в мельчайших подробностях. Он тогда захотел строить мир в круглой песочнице. Его герой, представленный фигуркой Робин Гуда, жил рядом с лесом. Он приходил туда в трудные времена, когда нужно было принимать важные решения. В противоположной стороне песочницы он поставил фигурку девушки навстречу с которой шел его герой. Но между ними на дороге лежала фигурка, олицетворяющая слабого человека, которого девушка пожалела и ушла с ним, не дождавшись Робин Гуда. Герой не мог понять, почему она так поступила, и пошел в лес искать ответ на этот вопрос. Там он повстречал Бабу-Ягу, которая ему помогла. «А что именно она сделала?» — поинтересовалась я тогда. «Не знаю», — тихо ответил он. «Но она сказала что-то очень важное, потому что, вернувшись из леса, он встретил совсем другую, настоящую подругу. Именно ту, которая должна быть с ним. И он поставил рядом со своим героем новую женскую фигурку. По обе стороны дома образовались две пары, смотрящие друг на друга. А знаете, эта фигура слабого человечка, лежавшая прежде на пути у моей девушки, тоже я. Это моя сторона, которую я тщательно скрываю под маской Робин Гуда. Да и девушка моя тоже имеет два лица. Поэтому мы с ней тогда и не встретились. Теперь эти пары уравнялись. Дома мы можем жить без масок, играть как дети, быть слабыми и не бояться показать друг другу свои недостатки. А Робин Гудом я буду на работе. И она тоже на работе другая». Очень довольный своим открытием, он стал расставлять по кругу предметы, символизирующие его ценности. Это были любовь, свобода, уважение, взаимопонимание, работа, учеба, природа. «Ну и зачем ко мне приходил?» — спросила я, когда юноша закончил свой рассказ. «Мама к вам отправила. Да я и сам хотел разобраться в себе. Теперь все стало на свои места», — сказал он на прощание и попросил на память взять кусочек игрушечного забора. «Зачем он тебе?» — удивилась я. «Это символ уважения. Я верну». Теперь я вспоминаю этот забор как символ совсем другой ограды, которая тоже олицетворяет уважение. После его смерти я 2 недели не могла работать. Мне казалось, что это я открыла для него ворота в смерть. Мелочные проблемы, страхи, беспокойство о будущем, которого еще нет, показались такой глупостью, что я перестала об этом думать. Живу и думаю о том, чем могу порадовать близких людей. Сегодня. Ибо завтра может не наступить. Человек предполагает, а Господь располагает. Можно в ярость впасть, можно в страсть. Можно пить вино заодно. Можно спрятаться, можно спеть, можно молча на звезды смотреть. Можно просто жить, не тужить, с головою своею дружить, а сердца пожары тушить и печаль золу ворошить. Можно плакать, а можно кричать и чужую боль замечать, но любимых хранить и от бед защищать, и себя на свой путь возвращать.